Кукла Таня на корабле. «Вот вам старая шляпа, можете с ней играть», — сказала Машина мама. «Ух ты!» — сказал Саша. «Ух ты!» — сказала Маша. «Но что бы такого сделать со шляпой?» Маша надела ее на голову, но получилось очень странно. «Она похожа на корабль», — придумал Саша. «Корабли должны плавать», — вспомнила Маша. «Пойдем в сарай. Там стоит корыто с водой. Это будет море». Получилось очень здорово. Шляпа плавала, как настоящий пароход. «Надо кого-то в нее посадить», — сказала Маша. «Кошку», — предложил Саша и побежал за кошкой. Но кошка плавать на корабле не захотела. Она испугалась и быстро убежала. «Кукла Таня!» — закричала Маша. «Она точно захочет!» И правда, кукле Тане очень понравилось. Она сидела на корабле прямо посреди моря. «Сейчас будет шторм!» — крикнул Саша и стал руками делать волны. Ужасно высокие волны. «Корабль потонет!» — завопила Маша. В самом деле, корабль стал медленно погружаться в воду, и бедная кукла Таня вместе с ним. Вдруг корабль покачнулся, и кукла Таня свалилась в воду. Бултых! «Спасите! Спасите!» — закричала Маша и схватила куклу за платье. Какое счастье! Она спаслась, но была совсем мокрая. Очень-очень-очень мокрая. Теперь ей нужно было надеть сухие одежки. «Все равно было здорово», — сказала Маша. «Правда, кукла Таня?» Кукла Таня ничего не ответила. На самом деле ей вовсе не понравилось. Но она ничего не сказала.